Глава 8. Проходили дни. Дни света, и полет шел своим чередом. Беседы Нотона и Лема стали постоянными. Они выпивали, играли в шахматы, обсуждали путешествия, разговаривали о разном. За это время глава и командующий сблизились и стали хорошими приятелями. Зейд и Гросс неплохо провели время, а сейчас всех ждала длительная, серьезная работа. Корабль приблизился к Робору. Близ орбиты колонии стал проявляться вихрь Хёлоха, который вышел из гиперации, достигнув первой цели. Сначала Зейд связался с Землей, сообщив Нобусу о прибытии на точку. «Нобус, здравствуй! Мы достигли 1859, пока все тихо. Что у тебя?» — произнес короткое сообщение Нотон, напряженно ожидая ответ. Секунды, наконец, отсчитали задержку сигнала, и Рейк ответил. «Здравствуйте, глава! Рад слышать, что все в порядке. У нас тоже спокойно». «Дроны прибыли?» «Роботы на подлете. Ожидаем». «Понятно. Мы сейчас цепляем техников и отправляемся прямиком к друзьям. Свяжемся уже оттуда». «Вас понял. Заканчиваю трансляцию». Лем же связался с администратором колонии. «Хёлах на связи. Я командующий Гросс». «Командующий, это 1859. Слышу и вижу вас». «Мы забираем 4 секции. Подготовьте людей к стыковке как можно скорее. Сколько времени потребуется?» — уточнил капитан. «Думаю, полчаса нам хватит». «Хорошо. Тогда выполняйте и дайте знать, как будете готовы». «Есть. Начинаю процедуру подготовки», — завершил связь администратор, тут же начав оповещение контрактников. «Всем сотрудникам секций, включая вахты, дежурных и охранение, вам необходимо незамедлительно проследовать в каюты и активировать полевые компенсаторы. При большой удаленности от жилых зон занимайте доступные места с компенсаторами в секциях». Информация была разослана каждому, а также вещалась по громкой связи. Такие меры были предусмотрены при возможных землетрясениях, и это вызывало определенную обеспокоенность всего персонала. Все, переговариваясь, направлялись занимать места. «Неужели тряхнет? Может, решили провести учебную тренировку?» — обсуждали на ходу люди. Словно отвечая, система оповещения сообщила. «Это не учебная тревога. Займите положение сидя и активируйте полевые компенсаторы». Как только последний человек был готов, админ доложил командующему. «Капитан, 1859 на связи. Все готово к стыковке». «Приступаем», — коротко скомандовал Гросс, приподнимая фигурки секций к своему кораблю. Дрожь объяла стены 4 блоков, а поля плотно прижали своих подопечных, находящихся внутри, к их ложементам. Вокруг станций стали расходиться пыль, постепенно покрывая блоки своей пеленой. Первая подкова начала пробиваться сквозь завесу, легко преодолевая гравитационные сопротивления робора. Она оставила под собой, на поверхности колонии, темный, сохраненный многими годами полукруглый силуэт. Плавно поднявшись над комплексами, сектор ускорился, окончательно вырвавшись из оков притяжения и устремился вверх, к орбите своего надзирателя. Позади поднимались оставшиеся блоки, повторяя уже проторенный путь первенцам. Пыль накрыла часть планеты в радиусе нескольких километров от точек подъема, что было последствием резонансной вибрации грунта от мощных импульсных агрегатов. Все секции вышли на орбиту, сбросив многолетнюю пыль, покрываясь белесым полимером. Лем развернул крошечные, по сравнению с реальным размером подковы, и, выбрав 2, подвел их с разных сторон к Хёлоху. Наноагент расступился, обнажив соединение этажей, чуть выше середины корабля там, где окружности имели радиус около километра. Линия соития этажей заметно увеличивалась с каждой секундой, расширившись в 1,5 толщины слоя. Двигатели под кожей пластика оживились, перемещаясь в разные стороны, чтобы аккуратно завести полукруг сектора в образовавшийся паз. С другой стороны приближалась вторая дуга, которая также точно вошла в выделенное ей место и соединилась со своим подобием, создав полноценный этаж корабля. Крейсер, немного помедлив, плотно прижал новый блок, а полимер скрыл любой намек на неоднородность корпуса. Оставшиеся полудиски с аналогичной филигранностью заполнили вновь образовавшуюся пустоту между кольцами. Хёлах, немного вытянувшись, предстал перед оком Вселенной во всей своей полноценной красе. Робур опустел, а космический город, наоборот, обрел полноту жизни. Лем посчитал своим долгом прибыть в новые секции и встретиться с колонизаторами, которые решили составить им компанию. Уже привычно преодолев луч, Гросс погрузился в оболочку поля, чтобы без промедлений оказаться перед подчиненными, которым вполне возможно требовались пояснения. Преодолев лабиринты коридоров, шлюзов и межэтажных перегородок, капитан почти столкнулся с Нотаном, который почему-то тоже решил поприветствовать сотрудников колонии. «О, Зейд!» — вскрикнул Гросс от неожиданности. «Поехали, поздороваемся!» Как раз-таки ожидая такую встречу в коридоре, позвал Зейд. Их поля стали единым при сближении, показывая дружелюбный настрой приятелей. Подобно римским триумфаторам, они влетели на невидимых колесницах на этаж инженерных блоков через многослойный пирог защитных перегородок. Оказавшись в большом холле, они ступили на палубу и прошли в центр помещения, где остановились и начали поворачиваться, оглядывая собирающихся людей. Первым обратился глава. «Как только я узнал, что стыковка произошла, я поспешил прибыть сюда, чтобы лично поприветствовать вас и выразить благодарность за то, что решили повременить с отдыхом и еще поработать во имя Земли, корпорации, себя и своих семей». Поднялся одобрительный гул. «Зачем это шоу?» — негромко спросил Лем, скосив губы в сторону Зейда. «Они устали, надо их взбодрить и дать понять, что мы в команде. Кстати, теперь твоя очередь», — опытно заявил Зейд и представил Лема. «Я не один, нас теперь целый город, который станет нашим домом на ближайшее время. Человек, который ведет нас через опасности космоса рядом со мной и с вами, командующий Гросс». Словно конферансье эмоционально выкрикивал глава, указывая руками и открытыми ладонями в сторону капитана. Надо было признать, что людям понравилось приветствие. Они ощутили, что их умения и они необходимы самому Зейду, скинули тоску Робура и были готовы плодотворно трудиться. Командующий мысленно отдал должное умному ходу главы, но тут же осознал, что и сам собирался сделать то же самое, направляясь сюда. Он улыбнулся этой мысли и громко сказал: «Я Гросс, командир этого судна. Скоро мы окажемся на точке, где нам придется потрудиться. А пока предлагаю вам отдохнуть, заняться личными делами и быть готовыми к упорной работе». Гросс закончил. Снова в одном поле Гросс и Нотан направились в смежный модуль, где размещался операторский зал с погрузчиками. Помещение с прозрачными стенами возвышалось над самим сектором, состоящими рядами грузил разных калибров. Капитан и глава поднялись к операторам, которые дружно собрались в зале. Некоторые занимались какой-то работой, остальные же скучковались вокруг начальства. Все прошло примерно в той же манере, как и в инженерной секции. Однако, когда ободряющие слова были уже сказаны и Зейд с Гроссом собирались отправиться дальше, они получили тревожное сообщение. «Внимание! Зафиксировано открытие гиперационного участка. Неопознанный объект выходит к орбите Робора», — ровным голосом оповестил инфозатор. Все это дополнилось многочисленными техническими данными, указывающими на приличные объемы подлетающего корабля, который был отлично вооружен и не принадлежал землянам. Нотан и Лем переглянулись, подумав об одном и том же. «Началось», — со спокойной неизбежностью произнес глава. Гросс не стал медлить, спрашивать и догадываться. Он громко распорядился: «Занять места! Боевая тревога!» Приказ получили все и бросились на посты, усиливая по протоколу зоны управления. Инженеры, ученые и другие сотрудники, не задействованные на постах, получили указание занять места в каютах и защищенных отсеках. Люди молча выполняли инструкции, подсознательно и отчетливо осознавая серьезность ситуации. Командующий продолжал готовить крейсер из помещения операторов, которые расселись по рабочим местам и ждали распоряжений. Они не принадлежали к разряду военных, но предусматривалось, что роботы, которыми они управляли, могли понадобиться при обороне, ликвидации последствий нанесенных ударов и прочих внештатных ситуациях, а также в боевых действиях на территории крейсера. Специалисты по управлению ботами могли не только загрузить челноки контейнерами, но и дать отпор при столкновении, обеспечить отход военных групп или сопроводить эвакуацию людей, поскольку обязательно проходили начальную военно-тактическую подготовку. Зейд наблюдал, не мешая командиру, напряженно выпускал взгляд из-под лобья, подперев правый локоть. Рука, сжатая в кулак, закрывала губы, словно сдерживая порыв Нотана закричать и скомандовать сделать правильнее. Но нет, он молча ждал Гросса, чтобы отправиться на командный пункт, наблюдая активную работу командующего, которого словно подменили. Все вопросы и сомнения были откинуты в сторону. Это был поток практически условных рефлексов, которые всецело повелевали Лемом. «Подготовить дронов, но ничего не предпринимать. Никаких активаций оружия, отсеки не открывать. Все действия только по моей команде. Сделайте так, чтобы у нас ушло минимум времени на залпы. Вылет дронов и выставление поля. Но сейчас не проявлять боевую активность. Борг, я скоро буду. Обеспечьте боеготовность». «Есть!» К чему готовиться? К одному крейсеру Тарнахов? К двум союзным? К армаде Синтилоидов? Неважно. Нужно увести Хелоха из-под удара. Если он уйдет, то сохраним людей. Значит, спасение — наш крейсер-город. Будет Хелох, будут люди. Пронеслось в голове у Лема. Он обернулся к Зейду, давая понять, что теперь пора двигаться к мостику. Но посреди возникла проекция, доступная всем. Операторы развернулись на своих креслах, молча уставившись на острие, высунувшееся из лужи гиперации. Оно было составлено из множества плоских, вертикальных и несоприкасающихся лепестков. По мере того, как объект, теперь уже понятно, что корабль, протискивался сквозь гущу пятна, лепестки расширялись и дугой уходили в пока невидимую даль. По их гребням проходили линии света, которые постоянно прерывались неоднородным свечением. --.--.--.-3--.-3-. Масса продолжила движение, и лепестки по нисходящей уткнулись в точку соединения. Внутри этого просвечивающегося каркаса бушевали тучные облака. Одно погружало в себя другое, вновь преобразуясь и выходя наружу новой формой. Блестели всполохи, озаряя внутренности смертоносного бутона алым цветом. Пробегали рваные нити разрядов. Вселенская песчинка исполинского корпуса корабля сквидлоидов вышла на орбиту Робура, совсем рядом с Хелохом. Первым среагировал Лем, прекратив смотреть на космическую картину, открыв рот. «Зейд, срочно на мостик!» «Да, быстрее! Это сквидлоиды!» «Знаю!» Лема окутал дефенсор, как и главу, но при их сближении поля остались личным пространством каждого. Они устремились к шлюзу, чтобы попасть на нижнюю площадку для перехода к коридорам этажа и к мостику, но путь им преградила пара операторов. Поля остановились, не ощутив угрозу. Одновременно проекция сзади осветилась, явно изменив ядро вещания, и командующие с главой развернулись. «Зейд, мой друг Зейд», — прорвался интерпретируемый звук. Сквидлоид находился на мостике в явно жидкой среде. Его четыре щупальца свободно развивались рядом со светящимися треугольниками, которые, видимо, были блоками управления корабля, а может и вещания. Мало кто из людей вообще представлял устройство союзников. Земляне узнали о союзе и его расах внезапно. Вдруг состоялся контакт в отдаленном космосе. Мы, союз, будем торговать энергетиком. Да, примерно так все и выглядело. Но его у нас очень мало, нам самим не хватает. Мы перекопали треть своей земли, однако и этот запас заканчивается. Люди живут на оставшейся пригодной земле ради знания. Что же там, в космосе? Что вы? Посмотрите, есть прекрасные планеты рядом, почти без жизни. Но точно без разумной жизни. Обезьяны не в счет. Трава и деревья? А зачем она без обезьян? Ничего плохого в этом нет. Вот планеты с разумной жизнью, как вы, это да, нельзя. Только вы как-то медленно летаете. Мы хотим вам помочь. Нужно модифицировать ваши энергоустановки. Вот эта технология. Расы Союза номинально зачислили землян в наблюдательный совет, ограничиваясь тонкими дипломатическими связями. Этот комикс промелькнул мимо Лема, расставив все по своим местам. «А, это ты, Медуза Фурк!» — сквозь зубы произнес глава, пытаясь сохранить выдержку. «По-прежнему хамишь? Я ведь прилетел, чтобы уберечь человечество от краха и гибели». «Что-то слишком нас много тех, кто хочет защитить людей», — в столь же дерзкой манере высказался Нотон. «Если наши цели едины, то, может, станем действовать сообща? Оставьте корабль, вернитесь на землю и продолжайте наслаждаться солнечными днями», — нарочито вяло произнес Фурк, трепещущими губами, вернее, тем, чем человекообразные могли принять за них. Эфир затих. Пауза продлилась недолго. «И сколько будет таких дней? Год? 10? Может быть, 100? А потом?» «Да о чем ты? О том, что долго наше сотрудничество с Союзом не продлится. И не нужно сейчас мне рассказывать о прекрасном будущем человечества. Я вполне представляю, что произойдет с Землей в самое ближайшее время». «Послушай, глава, я бы не хотел, чтобы все закончилось... так и сейчас. Раз ты осознаешь перспективу развития событий, то не лучше ли подарить соплеменникам жизнь сейчас и смерть потом?» Глава не пытался анализировать слова Сквидлоида, искать компромиссные варианты. Он давал время Гроссу, прекрасно осознавая, что все звуки, созданные омерзительными, губоподобными отростками Фурга, призваны создать впечатление миролюбия. Лем молчал, также не придавая значения словам, заполняющим зал. Он готовил корабль к первой и, возможно, последней схватке на их тернистом пути. «А как мы выберемся отсюда, оставив корабль?» — спросил Зейд. «Я отлично знаком с устройством твоего суденышка, и вам всем хватит 3-4 автономных отсеков, чтобы добраться до Земли. Но корабль с его... установкой... останется здесь. Если ты попытаешься что-то предпринять, я имею в виду вооруженное сопротивление, то земля исчезнет». Все же главе пришлось придать значение словам Фурга. По сути, это пижонский шантаж. Видимо, он знает, что Хеолох наполнен сюрпризами и, возможно, знает не все. И, скорее всего, земля сейчас в кольце союзных сил. «Откуда такая информированность?» — выкрикнул Нотон. — Глава, решай! — проигнорировав вопрос, резко заявил Сквидлоид. Гросс бешено раздавал инфозиционные команды и, организовав оборону и нападение, расставив и подготовив каждого участника событий, мельком кинул взгляд на Зейда. Глава, будто скинув груз, распрямился и, доверившись командующему, произнес. — Решать тут нечего. Вы прилетели, чтобы нас уничтожить. «Мы будем сопротивляться!» Лем ударил себя ладонью по лбу, спустив ее затем по лицу, явно указывая на поспешность таких заявлений со стороны главы. «Боже, ты не мог сказать что-то менее эпическое, что-то успокаивающее?» — подумал Лем. Проекция угасла. Через секунду операторскую наполнил неприятный и всеобъемляющий шум, состоящий из двигающихся кресел и шарканье обуви сотрудников зала. Они вставали с сидений, скучковались, неспешно направляясь в сторону главы и Гросса.